История вторая. Незваный гость. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как случилось то, о чем я хочу рассказать. Но до сих пор, когда ночью слышу громкие шаги за дверью своей комнаты, я мгновенно прячусь под одеяло с головой. И никогда не знаю, мои это родители или что-то другое. Вероятно, стоит представиться. Меня зовут Джейкоб, и мне 12 лет. На мой день рождения родители подарили мне новый планшет, самый крутой подарок на свете. Все лето я играл на нем без остановки. Больше всего в Roblox. Это была моя любимая игра, мой личный маленький мир, полный приключений. Ну, до того дня. До того момента, когда случилось то, что перевернуло все. Сейчас я настолько напуган, что даже открыть приложение Roblox не могу. Пальцы трясутся, сердце колотится. Все началось в тот день, когда родители собрались в магазин за продуктами для ужина. А я в это время играл в двери с рандомными игроками. Нас было 8, но по пути народ потихоньку выбывал. К тому моменту, как мы дошли до двери 0050, в живых осталось только 3. Я уже несколько дней пытался пройти двери, но каждый раз умирал в последних комнатах. Я знал, что могу пройти игру, просто нужно было стараться сильнее. Поэтому, когда родители сказали мне собираться в магазин, я умолял их оставить меня дома, чтобы закончить игру. Но по их словам, я слишком мал, чтобы оставаться один. А так как у меня нет старших братьев или сестер, они всегда брали меня с собой, когда куда-то уходили. Но в этот раз я настоял, что со мной все будет в порядке. «Пожалуйста!» — умолял я. «Я прямо посреди игры! Ну, пожалуйста, мне уже 12, я могу сам о себе позаботиться!» «Ты все равно слишком маленький, чтобы оставаться один», — сказала мама. «Я сказал им, что обязательно закрою все двери на замок. Если вдруг что-то случится, я сразу побегу к соседке. Наша соседка — пожилая миссис Джуди. Она очень добрая. Живет одна и иногда, когда готовит слишком много еды, приносит нам угощение». Родители переглянулись. «Ладно», — сказала мама. Она попросила позвонить, если что-то случится, и я пообещал, что так и сделаю. Когда они ушли, я снова устроился на диване и продолжил игру. Вскоре остались только я и еще один игрок. И тут он начал писать в чат странные сообщения. Игрок начал спрашивать у меня личные вещи, такие, о которых родители всегда говорили не рассказывать незнакомцам. У него был стандартный аватар Бекон, как у меня, только с одним светящимся красным глазом. И вместо того, чтобы искать ключи и открывать двери, он просто ходил за мной по комнатам. Я заходил в комнату, чтобы найти витамины и восстановить здоровье. И он тут же появлялся прямо за моей спиной. Я заходил в другую комнату, чтобы найти фонарик, и снова он, преследующий меня. Он продолжал задавать странные вопросы, пока следовал за мной из комнаты в комнату. Ему нужно было знать мое имя и возраст. Он даже игру проходить больше не пытался. Его персонаж просто останавливался рядом со мной. У меня мороз по коже пошел от этого. «Я хочу пройти игру до конца», — написал я в чат. «Будешь помогать или нет?» «Да, прости», — ответил он. «Просто хотел завести нового друга». Я не стал отвечать, продолжив поиски ключа от двери. Он некоторое время играл нормально, но потом снова вернулся к странным вопросам. «Любишь Майнкрафт?» — спросил он вдруг. «Обычный вопрос, и я честно признался, что люблю». «Дай угадаю. Твой любимый моб — Крипер?» Я уже собирался сказать, что действительно обожаю Крипера, как вдруг осознал, что на мне надета футболка с изображением этого персонажа из Майнкрафта. Сначала эта мысль показалась жутковатой. Показалось странным, что он спрашивает меня о Майнкрафте и криперах, когда я ношу такую футболку. Но потом я подумал, что многие игроки в Roblox тоже любят Майнкрафт. Да и кому не нравятся криперы? Мы немного поговорили о Майнкрафте, но вскоре он вновь перешел к личным вопросам. «У тебя есть братья или сестры?» — спросил он. Сам по себе вопрос был обычный, но после всего, что он уже успел у меня выспросить, он прозвучал как-то не так. Я сказал, что я единственный ребенок. Он продолжал задавать вопросы. «В какую школу ты ходишь? Как зовут твоего учителя?» Я знал, что не стоит на это отвечать. «Давай просто пройдем игру. Мы уже почти у цели», — предложил я. Но он не унимался. Вопрос за вопросом, будто он специально пытался докопаться до чего-то. В конце концов, я не выдержал. «Я сам пройду игру, ясно? Так что, можешь меня оставить в покое?» «Тебе нравится быть одному?» — написал он в ответ. Я промолчал. «Так вот, почему ты не пошел с родителями. Ты захотел остаться дома один, чтобы играть в Roblox на диване в гостиной?» У меня сердце ушло в пятки. Когда я прочитал это, внутри все будто оборвалось. Какое-то холодное чувство подтолкнуло меня бежать в спальню, и я послушался. Я выронил планшет и сорвался с места. Захлопнул дверь комнаты, запер ее и нырнул под кровать. И только там, в темноте, меня накрыло понимание. Я забыл запереть двери. Я затаил дыхание и прислушался. Вглядывался в щель под дверью, не мелькнет ли чья-нибудь тень. Нужно было понять, следят ли за мной изнутри дома, или же меня уже заметили в окно. Спустя некоторое время я услышал, как открылась и закрылась задняя дверь дома. Затем тяжелые шаги направились от нее к гостиной. Я увидел чью-то тень, скользнувшую под дверью моей комнаты. Шаги переместились из гостиной на кухню. Я нащупал карман и понял, что телефона у меня нет. Я оставил его где-то в гостиной, когда играл на планшете. С кухни донеслись звуки открывающихся и закрывающихся шкафчиков. Похоже, тот, кто там бродил, решил, что я спрятался в одном из них. И вдруг раздался оглушительный металлический лязг, будто кто-то уронил целую кучу кастрюль, а следом — быстрые шаги, уносящиеся к задней двери. Я снова увидел тень под дверью. На этот раз она промелькнула быстрее и в обратную сторону. Потом донесся звук открывающейся и захлопывающейся задней двери. Похоже, незнакомец просто сбежал из дома. Я еще немного посидел под кроватью, пока не услышал, как открывается парадная дверь и раздаются знакомые голоса. Это были мои родители. Я выбежал их встречать и сразу все рассказал. Пока мама со мной оставалась в комнате, папа обыскал весь дом. Потом он вышел во двор и вернулся с грязным старым ботинком в руке. Сказал, что нашел его у забора. Вероятно, вор испугался, когда увидел, что родители вернулись. А они приехали раньше, потому что папа забыл в доме свой кошелек. С тех пор я ни разу не оставался дома один. Иногда, особенно ночью, когда родители уже спят, я лежу без сна и думаю, что же хотел тот человек, и меня охватывает страх, что однажды он вернется меня искать.